пастух продиктовал номер и повесил трубку. «Ну вот», — сказал он, — «завтра мы будем знать, на что нам можно рассчитывать. Но боюсь, что выбор у нас небольшой». И с этими словами он повернулся к Александре. «Спасибо. Это была хорошая идея». И вдруг, как гром среди ясного неба, запиликал пейджер. Док, на поясе у которого он висел, вынул аппарат из чехольчика и поднес к глазам. «Не понял», — с изумлением проговорил артист. «Это что же, Голубков? Он что, уже все узнал?» И все как один уставились на Дока. «Нет», — усмехнулся Док, — «это муха. Он уже в Москве. Сбросил нам телефон, по которому будет в ближайшие полчаса. Позвони ему. Скажи, чтобы рулил сюда, только осторожно». «А сколько времени?» — спросил боцман. «Без четверти 12. А что?» «Я же говорил, что сегодня должны собраться все, причем не договариваясь заранее. Интересно, да? Вот даже муха успел. Я только не пойму никак, плохо это или хорошо?» Глава 6. Алексей сделал последний снимок, разобрал камеру, уложил мощный длиннофокусный объектив в бархатный чехол и упаковал всю оптику в толстый чемоданчик. Выбравшись из глухого подъезда, в котором он провел последние полтора часа, фотографируя всех входящих и выходящих из клуба, он прошел пешком пару кварталов и сел в фиолетовый Volkswagen пикап. Алексей был недоволен своей работой. Несмотря на то, что ему удалось сделать хорошие снимки, он чувствовал сильное раздражение от того, что так и не смог прослушать этих людей. Разговоры ребят-пастуха остались для него тайной. Видимо, окна были хорошо защищены. Оставалось довольствоваться только лишь визуальным подтверждением его предчувствия, что пастух не будет сидеть сложа руки, что он попытается как-то действовать и для начала соберет всех своих ребят. Этого было мало, но лучше, чем ничего. Алексей включил зажигание и аккуратно двинул машину к центру города. Крымов уже ждал его вместе с результатами наблюдений у себя дома в поселке Заветы Ильича, что в 30 километрах от Москвы по Ярославской дороге. Так они договорились. Но до встречи надо было еще проявить фотографии. Немедленно. Был уже второй час, и Алексей не сомневался, что ночь предстоит бессонная. Крымов, конечно, гений. В этом Алексей убедился давно и прочно, но всю черновую работу приходилось делать ему. Ни сна, ни покоя. Он был не только неотлучным телохранителем. Все чаще шеф поручал ему связь с доверенными лицами, проверку информации, слежку или вообще физическое устранение нежелательных лиц. Алексею казалось, что он становится тенью Крымова, без которой шеф самостоятельно уже ничего не может. Это льстило, это нравилось, но это было физически тяжело. Впрочем, грех было жаловаться. За те 5 лет, что Алексей работал на бывшего полковника КГБ, Крымов ни разу не позволил себе бросить на произвол судьбы своего помощника, если случались неприятности с властями, и ни разу не позволил себе не оплатить сполна проделанную по его приказу работу. Через полчаса Алексей был в мастерской. Это маленькое подвальное помещение бывшей фотолаборатории на краю города Крымову принадлежало давно. Он хорошо платил человеку, который там работал 2 дня в неделю в качестве фотомастера, а 5 дней в качестве крымовского технаря, в идеальном порядке содержавшего самую разнообразную технику подальше от чужих глаз. Технарь уже ждал. Он быстро проявил снимки, отпечатал, высушил, напоил Алексея крепким кофе, и к 4 часам утра верный телохранитель снова уселся в свою машину и поехал в поселок Заветы Ильича. Когда Volkswagen Алексея пересек кольцевую и выехал за пределы города, под рукой запиликал мобильный телефон. Телохранитель снял трубку. «Алексей», — тут же раздался голос шефа, — «я не у себя. Появились небольшие проблемы. Жду тебя на 50-м километре Ленинградского шоссе». «Понял». «Как фотопробы?» «Готовы». «Они с тобой?» «Да». «Ну и хорошо. Давай жми ко мне». Шеф отключился. Алексей развернул машину, вернулся на кольцевую и погнал в сторону Ленинградского шоссе. На 50-м километре он обнаружил стоящие на обочине машины и сразу узнал их. Все машины были свои. Мерседес самого Крымова и джип Чероки Айсмана. Что могло случиться? Алексей не очень любил Айсмана, этого долговязого белобрысого типа, шумного и наглого, который контролировал прохождение крымовских трейлеров через Ивангород в Эстонию. Но проблем с ним вроде бы до сих пор не возникало. Хотя несколько дней назад он и его ребята повезли куда-то жену и дочь пастуха. Так, может быть, именно здесь возникли проблемы? Алексей остановил свой «Фольксваген» рядом с остальными машинами, закрыл его и подошел к мерсу шефа. Но неожиданно открылась задняя дверца джипа, показалась голова Крымова, и шеф пригласил Алексея к себе. «Что случилось, Андрей Сергеевич?» — спросил телохранитель, усаживаясь рядом с Крымовым на заднем сиденье джипа.